И вот последний вопрос. Давай. Значит, обе сотрудницы допустили косяки в переговорах с клиентами. Отчего один из них нажаловался преувеличенно, но не безосновательно, расценив ответ как хамство. Я позвала, сказала, что разбирать ситуацию не буду. Она и так понимает, что к чему. И просто сделала ей замечание. Значит, подчиненная Ани грубо ответила клиенту, и по моим прогнозам заказ может сорваться. Я Ане сказала, чтобы она провела работу с подчиненной, и та извинилась и продолжила. Через пару часов... Подожди, какую работу ты? Я не пойму, что за распоряжение ты даешь. Разберись и прими меры. А ты уже отдаешь ей готовое решение. Что она должна сделать? Под словом «работы» я и подразумеваю общую формулировку. А ну, еще раз прочти. Я провела с ней. Сказала, чтобы она провела работу с Олей. И та извинилась перед клиентом и продолжила. Подожди, одну секундочку. Но извинение – это конкретная рекомендация. Подожди, это конкретная рекомендация. А может быть, Оля права? То есть ты уже заранее решила, что должна делать Оля. Это и есть автократизм. Разберись и посмотри, как оно на самом деле есть. Может быть, наоборот, клиента надо к черту гнать, а не Олю. Может быть, клиент спровоцировал. А ты сразу даешь команду, что надо делать, извините меня. Ну, типичный социализм. Где начальник, давая распоряжение, говорил, что надо делать и как. Нет. Потому твое разберись, и пусть Оля извинится. Почему жалоба сосед другого человека для тебя является решающим? Твой человек, а могла она вообще грубить? Ей это свойственно? Нет. Нет. Значит, скорее всего... Ну, ей свойственно некоторое пренебрежение. Это... Но она ей не свойственна. Она не... Я понимаю. А может быть, он действительно спровоцировал, то есть синяя борода, и она не выдержала, и как-то сказала. Или, может быть, он. А ты уже сразу сказала, пусть она извинится перед клиентом. Что будем делать? Ну, вообще, если человек с хорошей психологической подготовкой, это высший класс, когда человек извиняется, даже понимая, что он прав. Но я про это и говорю. Я подожди, одну секундочку. Но мне же надо... Вика, но. Я тебе что хочу сказать. Ты знаешь, ты права абсолютно. Но все-таки ради общего дела, извинись и все, бог ты мой. Мы же деньги теряем. Но я тогда ее не обвиняю. А я не знаю, как ты... Еще раз прочти эту фразу. Значит, Оля, ее подчиненная, грубо ответила клиенту. И по моим прогнозам, заказ может сорваться. Я Ане сказала, чтобы она провела работу с Олей, и та извинилась и продолжила. Подожди-ка, одну секундочку. Ты уже отквалифицировала, что она грубо ответила клиенту. И да, я слышала. Какие слова она говорила? Она говорила следующие слова. Значит, мы же не виноваты, что к вам на ваше предприятие никто не хочет идти, и кандидат отказывается. Мы же работу проделали, поэтому вы обязаны нам оплатить. Она неграмотно, конечно, сказала. Но, может быть, она как раз... Ну, да такой... правильно это все. Ну, мы же не на базаре, правильно? Я понимаю, я что хочу сказать. А что перед этим клиент сказал? А клиент перед этим сказал, что вы... Клиент тоже там хороший. Значит, он сказал, что мы вам оплачивать не будем, потому что кандидат отказался, увидев, как далеко расположен офис. Угу. Хотя до меня этого всегда, он сказал, всегда, что ваши вот в пятницу деньги на расчетном счете. Когда ты говоришь... У тебя эмоциональная оценка, что это грубо. Не квалифицировано, это другой вопрос. Потеряли. Почему грубо она ответила? Где грубость? И это непонятно, грубо. Я, по крайней мере, услышал неквалифицированный ответ, но грубости я не увидел в ее ответе. Где грубость? Еще раз прочитай. А ты не записала ее слова, да? А записывать надо. Он неквалифицированный. Uh-huh. Он неквалифицированный. Ну, вот ты понимаешь, в чем дело? Когда человек говорит, вы меня не поняли, он, конечно же, с точки зрения психологической культуры поступает неграмотно, но грубости здесь нет. Грубость, когда пошел ты, или еще что-то такое. Так у нас в обществе квалифицируется грубость. А здесь просто неквалифицированное проведение беседы. Как учить, если не хочешь увольнять? Если клиент жалуется, то есть что-то же надо с этим делать. Правильно, что-то надо с этим делать. Сам уводит в порядок. Я согласен. Значит, тогда я тебя учу таким образом. Слушай, в следующий раз ты не говори, вы меня не поняли, а скажите, я не смог объяснить. А для этого раза, Оль, пожалуйста, перезвони сейчас, извините, чтобы мы же деньги не потеряли. Ну да. Да, но вначале опять... Она не понимает, за что. Я понимаю, ты права. Ты права. Ну давай, я думаю, что никакого унижения не будет, если мы получим деньги. Извинись, да и все. Я-то тебя не обвиняю, да действительно, клиент не вполне. Но деньги мы с него же могли бы и получить. Если ему нужно только извинение, да ради бога. Как я поступила. Да. Значит, эту беседу, так как Оля ее подчиненная, должна проводить Аня. Я Ане это сказала сделать. Значит, ты не сказала ей провести беседу, ты ей дала инструкцию. Я ей сказала, да, провести работу, чтобы та извинилась и продолжила. Да, я о чем я говорю? Ты не сказала ей провести работу, ты ей дала инструкцию. Надави. Дальше. Через пару часов спросила я о результате. Аня сказала, что Оля поняла, сказала, что больше так не будет делать, но извиняться отказалась. Я тихо и четко сказала, что извинения должны быть произнесены. Опять не объяснив, почему. Не оправдав Олю. Ох, автократка ты, а. Да. Разницы, когда надо, а когда как? Не надо. Я тебе расскажу, как я бы сказал. Ты знаешь, Оля, я бы на твоем месте поступила бы точно так же. Действительно. Хам там, мерзавец, сволочь. Но деньги же нам нужны. Вот я бы извинилась. Хотя в глубине души считаю себя правой. Стоит это постфактум разобрать ситуацию на планерке? Ну, конечно, извиниться, сказать, извиниться нужно, конечно. Перед подчиненным. Это только повышает твой авторитет. Ты пробовал? Ну как? Ничего, ты знаешь, конечно, я понимаю, я как-то тебе дала распоряжение, не объяснив детали. Ты права. Ну, деньги же надо как-то получить. Ну, извинимся мы. Может быть, даже если... Очень помогло. Да, что? Даже если не за что извиняться. Да, ты извинись, ты вот это чувство собственной значительности его, да. Действительно, я вот подумала и поняла, что... Ну, по сути дела, ты права по сути. Форма была не очень, может быть, удачная. По сути, ты права. Форма. У тебя же все время идет... Извинения должны быть произнесены. Почему ты сказала, отказалась? Ты же ей не объяснила. Вот у меня непонятно. В одном месте я распотякиваю, а в другом месте я недопотякиваю. Так вот, я о чем и говорю. Что и характеризует автократов? Что характеризует автократов? Они либо автократически управляют, либо либерально-попустительски. Ну вот. Ну вот. Учись. Ой, бизнес. Перепотякивай. Да, женщина, немка, жена одного нациста, которая избивала своих служащих. Ну, у тебя немножко мягче. Но если бы вот... Это вот так вот я, как вот так Эльзаков, вот да. Эльзаков, да, конечно. Ну, конечно. Но единственное, что у тебя не плетка в руках, а слово. Что и в Библии написано. Слово тоже может крушить кости. И вот этот вот стиль, это стиль Эльзы Кох. Или у Тургенева есть рассказ. Насчет Федора распорядиться. Этот Федор не подогрел вино. Не, что самое главное, он действительно провинился. Михаил Ефимович, ну в том-то и дело. То есть работа, по большому счету, меня их устраивает. Поэтому вот эти орг-моменты, записи в тетради, я вот так вот, все это смотрела и контролировала. Чем я вам могу помочь? С этого надо начинать. Что-то у нас не ладится. Ребята, чем я вам могу помочь? Что мне надо сделать? Ну, секретаря, да. Ну, тогда, да нет, ей надо саму себя переделать. Избавиться от внутреннего автократизма, тогда слова сами подберу. А нет, тогда вот так вот учись постепенно. Тогда у тебя не будет такой текучести кадров. Вообще в бюджетных организациях у автократов рай. Их подчиненные, просто им некуда идти, вот они там подчиняются. А здесь только. А здесь коммерческая, бог ты мой, ты же сама говоришь, хороший она работник, найдет себя в другом месте. Но просто я тебе говорю, что у тебя манера Эльзы Кох. Мы же договаривались, что никаких больничных за счет ребенка. Ну, конечно, а что он может сказать? Надо же, говорит, бездушная какая, наверное, у своих детей у нее нет. Свое отдала мужу, вообще свое. Ну да, вот я о чем. Сейчас начнется. Тетрадки проверять будет. То есть, Михаил Ефимович. Ну что? Ну, исходя из общей моей ситуации, хочу вот резюмировать. То есть, все-таки с Аней, когда она играет, не вступая в игру, вот это вот, несмотря на то, что общий результат работы давай, меня устраивает. Что? Возьми и послушай. Потому что я ничего нового тебе сказать уже не могу. Хорошо, спасибо. А то у нас начнется такая незабвенная игра, почему бы вам не дано. Вот ты сделай то, что сделай, потом посмотрим. А если, откуда я знаю, как будет? Я же тоже не уверен, что я прав. Понятно. Это одна из гипотез, которую нужно проверить. Ой. А вдруг она и пройдет? Это спасибо. Посмотрите, у невротика он может задать тебе 100 вопросов, не сделав ни одного действия. Ну, Света, как врач, она это хорошо знает. Дайте мне самое лучшее лечение. Вот такое, а вдруг оно не поможет. Я просто себе говорю, да. А вдруг помочь, что? Поставьте мне 15 капельниц, пожалуйста. Да. Да, или ко мне приходит, проведите лечение гипнозом. Вес 40 килограмм, вылечите остеохондроз. Начинаешь говорить, что вес, заряд. Да я это все знаю, нет. Ну вот вы мне дайте так, чтобы мне не болело. Нет, долго же. Ну ладно. Значит так, мы и разобрали проблему, еще раз закрепили психологическое айкидо.